Глава 4. В распорядке дня директора значится час для разбора писем. Их всегда десятки. В одних интересуются школой, просят прислать вызов. На них требуется дать разъяснение, чтобы заявитель обратился за путевкой в местную организацию общества. В других вышестоящие инстанции предлагают представить то-то и то-то, объяснить что-то, разобрать. Такие письма направлялись на исполнение ответственным работникам. В-третьих, теплые сердечные строки от учащихся, от тех, кто побывал здесь, прошел курс обучения и вернулся к жизни, к труду. А в одном из писем, подписанном председателем областного управления Колчиным, сообщалось: при тщательном учете инвалидов по зрению мы нашли слепого мальчика 13 лет, проживающего в таежной глуши на пасеке с отцом. Мальчик в вашу школу ехать не хочет. Школа-интернат для слепых детей на учебу его не берет, считает переростком. Отец инвалид войны. От путевки для сына отказывается, говорит: не трогайте калеку, он не развит, ни к чему не приспособлен. Мы посылали к ним своего сотрудника, чтобы вручить путевку в вашу школу. Бесполезно. Просим вмешаться в судьбу незрячего мальчика и привлечь его к учебе. Вы умеете убеждать. Надеемся, мальчик будет спасен. Живые должны жить. Томилов не удержался от невольной улыбки. Автору этого письма когда-то говорили то же самое: «Живые должны жить». Да, глубок смысл этой короткой фразы. Подписавший письмо Колчин проявил большую выдержку и упрямство для преодоления этого восхождения. Сложна его история. Крута была его дорога. Рабочий. Директор предприятия общества, а теперь председатель областного правления вместо Моргунова. Перед областной конференцией общества Моргунов попросил в партийных органах самоотвод, порекомендовав предложить организационному пленуму областного правления избрать вместо себя Колчина. На посту директора предприятия тот показал себя принципиальным, требовательным, способным организатором, умеющим работать с народом. «Поможем, Анатолий Георгиевич, поможем», — мысленно пообещал Томилов в ответ на просьбу бывшего ученика и дал команду секретарю: «Передайте Полякову, пусть собирается в командировку». За уточнением адреса, где проживал слепой мальчик, Томилову и Полякову пришлось заехать в областное правление. «Добрый день, Анатолий Георгиевич». Председатель правления бросил на рычаг телефонную трубку, не закончив разговора, и устремился навстречу гостям. «Кого слышу? Сергей Михайлович! Илья Максимович! Очень рад! Проходите! Редко проведываете своих питомцев!» Томилов улыбнулся. «У них теперь крылья крепкие. Надо готовить к полету других. Приехали бы вечером к нам домой». Колчин напомнил: «Вы с Анной Ивановной только разок побывали у нас, и то на свадьбе. Лиза и мама часто спрашивают о вас, приглашают. Меня обвиняют, негостеприимный, дескать, хозяин. А вы сколько навещали нас? Аня тоже спрашивает». Колчин смешался. «Все как-то некогда. Будем считать, ты оправдался за себя и за меня. Я бы и сегодня не сумел забежать, если бы не твое письмо. Заехал за адресом». «Вы сами поедете?» — удивился Колчин. «Ты же написал, что областное правление не смогло убедить отца мальчика, чтобы тот привез сына в школу». «Да, он категорически отказался», — подтвердил Колчин. «Вот я и решил побывать сам», — сказал Томилов. «Не впервые приходится уламывать таких отрешенных. Однажды летал даже на Сахалин за человеком, потерявшим зрение от взрыва отопительного котла. Молод, 30 лет не исполнилось. Лезет в петлю и никаких. Жена и родственники возле него дежурство организовали. о нашей школе и слушать не хочет. Местный отдел социального обеспечения обратился к нам с просьбой. Ничего не поделаешь, пришлось лететь. Почти силой забрали. Томилова перебил Поляков. А у нас в мастерской увлекся техникой. После школы у себя в городе поступил на завод, штампует заклепки. Жаль, нет там предприятия общества, мог бы возглавить цех. Пока Томилов и Колчин разговаривали о школе, о предприятиях, Поляков изучал перспективный план областной организации общества, поражаясь его грандиозности. «Ты чем там увлекся?» — спросил Томилов Илью, определив по слуху, что то стоит у стены, где в бытность его председательства находился стенд с образцами выпускаемой продукции. «Вот это размах!» — Сергей Михайлович, — присвистнул Илья. «Наш план!» — подсказал Анатолий Георгиевич. «Мечтаем, Сергей Михайлович!» Говорил он застенчиво, не зная, как к их прожектам отнесся его бывший наставник. Президиум взял курс на дальнее прогнозирование. Так легче концентрировать силы, укреплять материальную базу. И людям интереснее, видят цель, видят, какая жизнь ожидает их. Томилов попросил Полякова показать план. Почти во всю стену висела доска. Поляков взял руку Томилова, объясняя расположение диаграмм, разделов, начал водить ею по раскрашенному полю. Слева — темпы производства. Посредине — технико-экономические показатели, справа — строительство. Здесь, Сергей Михайлович, каждый объект разрисован. Наглядно и здорово. «Прочти-ка, что там написано», — попросил Сергей. «Три жилых дома. Один производственный комплекс, 4000 квадратных метров. Второй производственный комплекс, этот в городе, 6500 квадратных метров», — перечислял Поляков. «Красивое здание, четырехэтажное, настоящий дворец. Областная глазная больница, тоже солидный домик, 7 этажей. Детская школа-интернат для слепых детей». Прослушав перечень намеченных планом строек, Томилов спросил у Колчина. «На большой период сделан этот расчет?» «Примерно на 2 пятилетки». Ответ председателя правления Томилов не принял за фантазию. Правда, план напряженный. На его реализацию требуются миллионы, но он был и реальным. Настойчивость, последовательность, желание руководителей областного управления и предприятий общества помогут осуществить задуманное строительство. Томилов позавидовал широте, масштабности, перспективе, а для него в школе рост производительности труда, технической оснащенности, капитальных вложений стали понятием чуждым. Вместо них сформировались иные усовершенствования форм, методов обучения, воспитания, духовного оздоровления. «Грандиозно», — машинально произнес он, перенося слово «грандиозно» в объем работы и их школы. «Задачи трудные». Колчин постучал пальцем по доске. «Перед ними немало преград». «А ты действуй бронебойными», — пошутил Томилов. Колчин поддержал. «Все формы боевой тактики используем». По пути Томилов и Поляков зашли к Моргунову, который после освобождения от занимаемой должности председателя правления руководил объединенным предприятием. Ночь на поезде, 2 часа на автобусе, и они в городе. В том городе, в котором когда-то жили Сергей и Николай. Вернее, тогда города не было. В окружении пихтача, сосен, берез, тальника — прятался на мысу у слияния двух рек Шорский Улус. Теперь тут ничего не узнать. Прежними остались горы, русло реки до неба. Больше ничего, если не считать нескольких хотенок, уцелевших из-за рельефа местности, непригодного для новостройки. Перед Томилым встало детство. Пахнуло далеким, приятным. Замелькали кедры, точно память включила эпизоды когда-то заснятой пленки. Увидеть бы глазами этот новый город, он от прежнего, наверное, не узнал бы ничего. «Вот здесь поворот дороги», — заговорил Сергей. «А туда, дальше, метрах в 100, стоял наш дом». Никакого поворота Поляков не увидел. Стояло пятиэтажное здание, шоссе уходило дальше. Он так и сказал. Томилов остановился и с печалью вымолвил. «Застроили. Ничего не осталось. Они прошли по улицам». «Ничего», — сокрушенно повторил Сергей. «Где переночуем? Матери Николая уже нет в живых. Давних знакомых не разыщешь». И вдруг, что-то вспомнив, он загорелся. «Пойдем-ка, Илья Максимович, на окраину, прямо по шоссе». «По обе стороны большие дома», — предсказывал Поляков. Томилов припоминал, где что было прежде. Пологий спуск. Тогда в одном из деревянных домиков размещалось отделение милиции. Дальше радиоузел. Спуск кончился. «Впереди мост, да?» — спросил Томилов. «Когда-то под деревянным настилом моста они купались. Это было самое глубокое место. Жерлицами ловили щук». «Мост, Сергей Михайлович. Реки нет, лишь высохшее русло». «Так-так». Томилова подмывало поскорее узнать то, что ему хотелось. «А у берега что?» «Здесь когда-то жила тетя Агаша, подруга матери Николая». Поляков обрадовался. «Хата маленькая, обнесенная оградой из жердей». «Уцелела!» — выкрикнул Сергей. «С двумя окнами на улицу!» «Правильно, Сергей Михайлович, у вас отличная память. Сворачивай, Илья Максимович. Если тетя Агаша здравствует, у нее и заночуем. А завтра расспросим, как попасть на пасеку к мальчику». Лицо Томилова обмякло ни одной строгой черточки. «Что за тетя Агаша, если бы ты знал!» — умилялся он от воспоминаний. «Выучила дочь. Сейчас она в столице, профессор. Был сын, погиб на фронте. Осталась одна. Дочь звала ее к себе, не поехала». «За травкой?» — спросила старушка лет 70, вошедших в ее дом двух мужчин. «Что болит?» Тетя Агаша издавна пользовалась популярностью как знаток целебных трав. С самой ранней весны до глубокой осени она собирала травы, выкапывала корни растений, сушила, настаивала их и наделяла тех, кто обращался к ней. Раздавала бесплатно, сердясь, когда ей навязывали подарки. «Тетя Агаша!» — Сергей шагнул к старушке, осторожно обнял ее. «Не узнали?» «Друг Николая, Сергей Томилов, помните?» Она пристально всмотрелась в лицо высокого мужчины. «Томиловы, Томиловы!» Ее скуластое смуглое лицо сморщилось сильнее и вдруг просияло. «Кольки, Улагашева, друг!» Она всплеснула высохшими маленькими руками. «Сережка! А как же! Помню! Хорошо помню!» Ее черные глаза заискрились. «Если он на сцене выступал, песню на шорском языке пел, получалось!» «Пел, тетя Агаша, пел!» «А это помнишь? А это?» И Сергей, в свою очередь, спрашивал: «А вы помните?» Долго сидели за столом, покрытым белоснежной скатертью, старые знакомые земляки. «Слыхала, большим человеком значишься, директором. И Коля тоже наше родство не посрамил. Приятно. Когда он работал здесь, по строительству, навещал меня. Учтивый, ласковый. Я нет-нет да всплакнул. Сына вспоминала. Кольку-то возьму, да по головке поглажу, а он в ответ скажет: «Мамаша, а тебе всегда говорил, о твоей жене. Знаю, пошла учиться в медицинский институт. Окончила тетя Агаша. Глазным врачом уже работает, — подсказал Сергей. Хозяйка внимательно посмотрела в его глаза. Свой врач, хорошо, вылечит, увидишь снова. Сергей вздрогнул. Сухой, будто выцветший, тихий голос старушки точно уколол его. «Что вы, тетя Агаша?» — испуганно возразил он, даже прикрылся рукой, словно ему действительно предлагали вернуть зрение. «Моя песня спета. Никогда не увижу». Хозяйка не спускала с него глаз. «Не то, — говоришь. Вижу на лице, ни одной печали не носишь. Должность есть, семья, все есть. Нет зрения». А это не печалит, значит, будет. Не будет, тетя Агаша. Сергей защищался отчаянно, с упорством. Мы с женой ездили к врачам, звездам, ничего не обещали. Я ничего и не просил. Знал. Старушка покачала седой головой. Ай-яй-яй, не просил. А жена-то из-за тебя врачом стала. Выходит, она будет изучать твою болезнь, искать лечение и найдет, вылечит. Потом такую болезнь будет лечить у других. Она помолчала. А звезды всех не обогреют, и не каждый достанет их. А если кто достанет, заглянут в глаз и ответ — не могут же они каждому отдавать месяцы. А жена годы может следить, искать лечение. Ты ведь уже видишь свет. Вам сообщили и об этом? — изумился Сергей. О чем? — не поняла его старушка. О том, что я немного вижу. Тетя Агаша заулыбалась. Сама заметила, как ты посмотрел на солнце и обрадовался. Она постелила Сергею на своей кровати. Он наотрез отказался. Ни за что, тетя Агаша. Не хватало, чтобы вы за нас спали на полу. Мы с товарищем отправимся на чердак, на воздух. Не впервые. Там мы с Николаем не одну ночь провели. Мне хочется снова окунуться в детство. «Ну что ж, полезайте», — согласилась хозяйка. «Постелите сами». Сергею не спалось. Илья затих почти тут же, как устроился на матрасе, положенном на дощатый настил, сооруженный еще с давних пор. В словах тети Агаши по поводу его глаз таилось какое-то магическое провидение. А жена годы может следить. Искать лечение. А что, если чудо допустимо? Предсказание старого человека сбудется. Сергей ложится на спину и размыкает веки. Что тогда? Свет, краски. Он увидит то, что сейчас захоронено мраком. Да он... Что он? У него не хватало остроты, силы, воображения. Что тогда? С какой жадностью он бы набросился на созерцание всего, всплывшего из темноты? И рядом боязнь. Чего? Пока он не мог отделить это чувство боязни от сомнительности возможного прозрения. Вспомнив о бане, он сел. Неужели... боится ее рук, которые могут сотворить то, о чем сказала тетя Агаша. Неужели те руки, которые он любил, ласкал, будут совершать чудеса и будут принадлежать не только ему, станут чужими? Лучше бы ей не кончать медицинский. Было бы все по-прежнему, спокойно, умиротворенно. Не надо было бы надеяться на чудо, и опасаться его разрушений.